чьей судьбой сегодня ты живешь. Добрым всем сегодня молиться, сегодня кошка, завтра ты львица. Каждый день новая роль. Дива ла дива, дива Виктория. Yeah.